Глава 20. Утром, накормив Горыныча, я отпустила его гулять во двор. Знала, что далеко не уйдет. Между нами протянулась невидимая нить. Она уже связала наши судьбы. Это ощущение было теплым и успокаивающим, но в то же время тревожным. Сев за стол, я задумалась о том, что мне делать дальше. Слишком мало у меня было жизненного опыта, особенно по сравнению с той старой Егиней. Я даже не доучилась. Как же мне не хватало ее мудрости. Напишу-ка я пару посланий. Наставнице и матушке с батюшкой. Тихо произнесла я, стараясь подавить дрожь в голосе. «А я отнесу?» Робко спросила Прасковья, замершая с веником в лапках. В ее глазах светилась надежда. «Конечно, отнесешь», вздохнула, глядя на зайчиху. «И там останешься. Нечего тебе здесь делать. Не место тебе на болотах. А там братец у меня скоро родится. Матери помощь пригодится». «Но... а как же вы? Как же я могу вас оставить?» С отчаянием спросила Прасковья. «Сама справлюсь», — ответила я как можно увереннее. «Да и хлопот не так уж много. К тому же, когда еще царь-батюшка выдаст мне вознаграждение за год, проведенный здесь, на заставе? Платить тебе нечем, так что...» Я замолчала, чувствуя, как слезы подступают к глазам. Как же мне было жаль эту маленькую зайчиху, которая так привязалась ко мне. Но я знала, что должна сделать это ради нее. «Спасибо вам», — тихо сказала Прасковья, и ее глазки тоже заблестели от слез. «Я буду молиться за вас». Зайчиха замолчала и вдруг всхлипнула, еле сдерживая слезы. Ее плечи дрожали, сама она смотрела куда-то вдаль, будто сквозь меня. Больше я ничего не говорила, чтобы не нарушать хрупкую тишину. Вместо этого взяла два листа небелённой бумаги, перо с чернильницей и начала писать. Каждое движение было медленным, почти ритуальным, как будто я вкладывала в каждую букву свою душу. Я старалась не ошибиться, чтобы не разочаровать тех, кто ждал моего письма. Сначала написала батюшке с матушкой, обрадовала их долгожданным сыном, наследником, которого они так хотели. Но сердце ныло от боли. Я не могла вернуться домой, как того желали родители. Заодно объяснила, что остаюсь здесь, потому что должна. Долг Егине перед царством был слишком велик, чтобы я его игнорировала. Наставница всегда была для меня мудрым учителем и другом. Я написала ей, прося совета. Как быть с чудом-юдом, Горынычем? А вот спросить о Кощее я побоялась. Это слишком личное. Слова Венцеслава все еще стояли в ушах, и, словно острые кинжалы, раз за разом вонзались в сердце. От этих воспоминаний душа обливалась слезами. Закончив письмо, я отложила перо и посмотрела на бумагу. Строчки, написанные с такой любовью и болью, казались хрупкими, как стекло. Но я знала, что должна отправить послание. Пусть они принесут хоть немного утешения тем, кто ждет меня. Прасковья стояла на пороге, и ее глаза блестели от слез. Я тайком сшила для нее яркий сарафан, платок и смастерила бусы, надеясь, что подарки принесут ей радость. Помощница выглядела такой растерянной и беззащитной, что мое сердце разрывалось от жалости. Я подала ей наплечную сумку, в которой лежали свитки, завернутые в бересту и перевязанные яркой лентой. Матушке с батюшкой синей, а наставнице красной. Скоро в столицу отправится за провиантом подвода. Зайчиху тоже прихватят, ведь так будет быстрее, чем идти пешком. Я проводила ее до мостков и осталась на берегу, не в силах сделать шаг вперед. Прасковья шла, все время оборачиваясь, словно ждала, что я позову ее. Взгляд зайчихи как никогда был полон тоски и страха. Мне оставалось ждать обратной вести, и я совершенно не знала, что принесет будущее. Каждая минута тянулась, как вечность, и я молилась, чтобы с Прасковьей ничего не случилось. Но тревога не покидала меня, ведь этот путь мог быть опасным. Через 3 дня, когда я уже начала терять надежду и перестала ждать ответ, поздним вечером рядом с избой раздался пронзительный крик филина. Этот звук, такой таинственный и далекий, заставил меня вздрогнуть и удивленно обернуться. Прежде я не встречала эту птицу на болотах, и её появление оказалось мне чем-то сверхъестественным. Выйдя на крыльцо, я увидела на перилах большого филина. В его лапах был сверток, который он держал с осторожностью, словно реликвию. Сердце забилось быстрее, когда я узнала в нем помощника наставницы. Но что он делал здесь, так далеко от дома? Я подошла к птице и, стараясь не напугать ее, аккуратно взяла увесистый кожаный сверток. Он был крепко перевязан, чтобы содержимое не промокло под дождем. Вернувшись в избу, я зажгла лучину и развязала сверток. Внутри оказался свиток с ответом, мешочек с семечками и что-то еще. Крошечная шкатулка, которую я раньше не видела. Руки задрожали, когда я торопливо развернула свиток и принялась читать строки, написанные знакомым почерком. Наставница давала мне советы и во всем поддерживала. Сердце бешено стучало, дыхание сбилось. Я с трепетом читала каждое ее слово, чувствуя, как внутри разливается тепло.